На песню, на сказку рассудок молчит, но сердце так странно правдиво, и плачет оно, непонятно грустит. О чем? Знают ветер да ивы. О том ли, что юность бесследно прошла, что поле заплакано нище, вон серые избы родного села, луга, перелески, кладбище. Вглядись в листопадную странничью даль, в болоты оврагов пологость, и сердцу дитяти утешный едва ль почуется правдой суровость, потянет к загадке, к свирельной мечте, вздохнуть, улыбнуться украдкой, задумчиво нежный небес в высоте и ивам, лепечущим сладко. Примнится чертогам покров шалаша, колдуньи лесной незабудка, и горько в себе посмеется душа над правдой слепого рассудка.